Плаза, центральный хаб мобильного центра, размерами напоминала обычный торговый центр, однако с меньшим количеством перегородок и отдельных зон. Быть может, больше подошло бы здесь сравнение с самолетным ангаром. В одной зоне находился магазин, где путешественники могли купить чипсы и джерки. Были туалеты, прославленные невероятными размерами и хирургической чистотой. Аркада развлечений, предназначенных в основном для детей, игровая зона для малышей, площадка для выгула собак под крышей, проветриваемый аквариум для курильщиков, комната для пеленания младенцев, пункт медицинской помощи и наверняка еще много полезных мест, которые Саския не успел рассмотреть, поскольку многочисленный и деловитый персонал не давал ей глазеть по сторонам, а решительно вел в один из периферийных сегментов центра, где располагались рестораны. Ресторанов здесь было несколько. В их числе и самый настоящий тако-фургон, припаркованный посреди здания между представителями известных сетей фастфуда. Тако-фургон — закусочная на колесах, предлагающая мексиканскую еду, популярный символ юго-запада США. Большинство из них, как и следовало ожидать, предназначалось для торопливых перекусов. Но в одном углу находился ресторан классом повыше, в котором можно было с удовольствием посидеть. Само собой, барбекю в техасском стиле. Длинные ряды деревянных столов и стойка, за которой посетители заказывают еду и забирают ее на больших металлических подносах. Сегодня, разумеется, обычных посетителей здесь не было. Ресторан украсили к приезду высоких гостей. Один стол в середине накрыли белой скатертью и настоящей, не пластмассовой посудой. Были здесь и бокалы, и даже букетики полевых цветов. Прежде чем сесть за стол, следовало поздороваться с хозяевами. Саскию и прочих випов из дронов, всего четверых, не считая самого ТР, на подходе к накрытому столу встретил массивный немолодой человек с длинной седоватой бородой и в ярко-оранжевом тюрбане. Вероника Шмидт представила его как Махиндра Сингха на правах франшизы собственника этого мобильного центра, а также совладельца еще двух, расположенных дальше на запад по 10-й магистрали. С классическим и неожиданным для Саскии певучим техасским выговором Сингх поблагодарил Шмидтов за предоставленную ему возможность проявить гостеприимство, приняв у себя столь почетных гостей. Затем быстро представил свою жену, надевшую поверх традиционной узорчатой курты фартук с логотипом TR Mix и нескольких детей и дальних родственников, как видно, призванных в качестве подкрепления. Большинство из них были в чем-то вроде униформы. Черные рубашки поло, все с тем же стилизованным логотипом TR Mix. И все молодые люди в тюрбанах или головных повязках, пусть и куда более скромных на вид. Здесь Саския впервые оказалась рядом с Робертом Уотсом, лорд-мэром, который вчера вечером не выходил из номера. Рядом с ним стояла его жена, Дэйя Каурчанд. Оба одеты элегантно и неброско, в рубашках и брюках, подходящих для насыщенного дня путешествий на разных транспортных средствах. По-английски доктор Чанд говорила с идеальным выговором выпускницы Оксфорда или Кембриджа, однако изумила и обрадовала хозяев, обратившись к ним на их родном языке, должно быть, пинджаби. У Махиндера и его семейства не было на службе Вильяма, способного в два счета выяснить чью угодно подноготную. Так что для них оказалось приятным сюрпризом, что кто-то из членов делегации исповедует одну с ними религию и говорит на одном языке. Неизвестно, планировала это Дэйя или нет, но, во всяком случае, это разбило лед и дало Махиндеру возможность проводить пятерых випов к их накрытому столу, а самому, вместе с семьей, сгрудиться вокруг доктора Чанты и продолжить беседу. Прочие столы, накрытые еще для трех десятков человек, выглядели куда скромнее. Саския заметила, как Алластер и Вильям, наклонившись, разглядывают именные карточки, пытаются понять, куда им сесть. Длинный ряд столов для пикника вдоль стены был накрыт как шведский стол и предназначался для технического персонала. Поначалу вокруг него сгрудилась целая толпа, так что Саския не могла разглядеть своих. Но через несколько минут, когда все начали рассаживаться, из толпы вынырнула Фенна и подошла к Саске проинспектировать ее макияж. Сегодня на ней было лицо номер два, разновидность лица номер один, но построже и требующее больше труда, предназначенное для серьезных переговоров. Чтобы почистить перышки, момент был самый подходящий. Т.Р. увлекся беседой с Марком Ферлангом о каких-то туманных финансовых материях, мало ей интересных, из серии тех, изучением которых зарабатывает на жизнь Алластер. И действительно, Марк бросил на Алластера многозначительный взгляд, побудивший того подойти и присоединиться к разговору. «Для остановки на заправке лучше некуда», — вынесла свой вердикт Фенна. «Я-то беспокоилась. Солнце, этот стеклянный пузырь...» Она достала пудру и пару раз провела по лицу Саски пуховкой, убирая блеск. Мужчина вокруг деликатно отвели глаза. «Помада или...» «Нет смысла. Я все равно собираюсь пить вино и есть... Как это у них называется? Грудинку». Фенна сморщила нос и кивнула. «Угадайте, что они тут предлагают вегетарианцам?» «Дай-ка подумать. Фальшивую грудинку?» «Да! Причем два вида — соевую и из искусственного белка». «Леди и джентльмены, предлагаю начинать», — объявил Т.Р., позвенев вилкой о бокал. «Попозже?» — спросила Фенна. Саския кивнула. «Когда пойду в туалет?» «Может быть, перед десертом». Фенна кивнула и хотела идти, но обернулась. «А Жюль может поехать с нами?» «В Западный Техас?» «Ага. Обсудим позже». «Прежде чем переходить к основному блюду», — объявил Т.Р., «давайте быстренько решим все бюрократические вопросы». Он стоял напротив стола Саски, которая, как и все прочие гости, сидела. Команда энергичных, ухоженных миньонов ввезла тележку на колесах, на которой лежали стопкой копии документа, пачки скрепленных листов около дюйма толщиной. Эти документы они начали раздавать людям вроде Алластера и Вильяма, а те, с любопытством их полистав, убирали в портфели. «Чертовски скучно, но необходимо, что ж поделать? Разумеется, все доступно и в электронном виде. Комплексная юридическая экспертиза и тому подобное». Накануне вечером в баре Руфус сделал замечание, которое для остальных членов команды прошло незамеченным. По телевизору шел американский футбол. Сентябрь — сезон футбольных матчей. Привычная к более плавному ритму европейского футбола, который американцы именуют «соккером», Саския поразилась тому, сколько дорогого эфирного времени занимают судьи. Буквально каждые 10 секунд останавливают игру и, решительно жестикулируя, принимаются за разбор полетов и раздачу наказаний. Руфус долго не сводил глаз с одного особенно сурового судьи. Потом покосился на Т.Р., который о чем-то беседовал в баре с Сильвестром Лином, и сказал вполголоса: «Вот надеть на него полосатую рубашку и черную кепку, дать свисток, и ведь не отличишь», и кивнул в сторону телевизора. Звучало странновато, как и многие замечания Руфуса. Однако сейчас, сидя от Т.Р. в 5 футах и слушая, как он обращается к залу, Саския на удивление легко представила себе этого человека в черно-белой рубашке и со свистком в центре кипучих футбольных страстей. «Уверен, каждый из вас хочет спокойно поесть, и никто не спрашивает себя: ах, когда же Т.Р. встанет и одарит нас скучной-прискучной речью? Так что буду краток. Хочу просто поприветствовать наших почетных гостей из Нидерландов», — он взглянул на Саскию, — «из лондонского Сити», — Роберт Уотс, лорд-мэр, — «из Сингапура», — Сильвестр Лин, сидящий слева от Саски. «И из Венеции. Микьель, рядом с Т.Р. Здесь не все, кого я хотел видеть, но вас вместе со мной и моими друзьями в Хьюстоне вполне достаточно. Объясню позже. Теперь давайте перекусим». Он сел под жидкие, неуверенные аплодисменты. «Дорогой лорд-мэр», — обратилась Саския к соседу справа, — «вам придется меня простить. Без огромной смешной шляпы я не сразу вас узнала». «Ходить без шляпы — мой излюбленный прием маскировки, ваше величество. Пожалуйста, называйте меня Бобом». «И я в последнее время стала Саскией». Лорд-мэр изобразил нечто вроде любезного поклона, если возможно кланяться, сидя на скамье за деревянным столом. «Я, как и вы, не люблю шумиху, поэтому смешную шляпу оставил дома, вместе с золотой булавой и прочими атрибутами моей должности». «И все же мне следовало догадаться, что это вы, хотя бы по количеству охраны». «Неужели так заметно, что это все охрана?» «Еще как. По волосам, точнее, по их отсутствию». И она бросила выразительный взгляд в дальний угол, где Фенна кокетничала с мускулистым молодым англичанином, ни один волосок на голове у которого не превышал длину в 3 миллиметра. Судя по выражению лица Фенны, она быстро пришла к выводу, что парень неплох, но до Жюли ему далеко. «В отличие от вашего спутника с индейскими дредами, вот уж кто не привлекает к себе внимания». «Что ж, надеюсь, секрет не выплывет наружу». «Какой секрет? Что этот парень с вами? Трудновато будет это скрыть». «Нет, что вы обедаете с королевой». «О, олдермены меня простят. Вы же не та королева, не из Вестминстера». Олдермен, буквально старейшина, старинный титул, в Великобритании сохранившийся только в лондонском Сити, где олдерменами называют глав округов. «О чем это вы там, черт возьми?» — послышался громкий голос Т.Р. Боб подобрался и выдавил улыбку. «Как вам известно, Т.Р., я 699-й мэр лондонского Сити». «Да, квадратные мили, зеленый Уолл-стрит, в общем, финансового центра Лондона». «Можно сказать просто, что это исконный Лондон, древнее поселение Лондиниум, окруженное римскими стенами», — заметил Боб. «Мы всегда управляли этим местом, имея в виду прежде всего собственные цели и задачи». «Бизнес, финансы, мореплавание», — Боб кивнул. «Но ничто не длится вечно. Римляне нас покинули, и через несколько сот лет после их ухода грубые скотоводы, деревенщина, делавшие деньги на овцах и овечьей шерсти, ха, совсем как наши ранчеры», — с довольной улыбкой заметил Т.Р. «Совершенно верно. Они причинили нам немало неприятностей и, ну, коротко говоря, устав от неурядиц, англичане составили великую хартию вольностей. А в ней, среди прочего, говорится: руки прочь от того клочка Англии, что огорожен римскими стенами. Здесь правим мы. Мы знаем, что делаем. Сюда не лезьте. Король Англии не имеет права даже ступить на землю квадратной мили, пока я его не приглашу». «Хорошо устроились», — воскликнул Т.Р., но бросил осторожный взгляд на Саскию. Та улыбнулась, показывая, что ее это не задевает. «Так что, как видите, мы с Ее Величеством обмениваемся шутками, корни которых восходят к 1215 году». «Значит, вы с британской королевской семьей естественные враги», — заметил Т.Р. «Традиционно существует некоторый культурный разрыв между нами и... грубой деревенщиной». «Кажется, так вы охарактеризовали моих букингемских кузенов», — вставила королева Фредерика. «С овцами и мечами», — добавил Т.Р. «Верно», — отозвался Боб. «Быть может, разница незаметна для иностранцев, Для них все мы англичане с одинаковым выговором. Но она есть. Подали грудинку, ребрышки и красное вино, и разговор продолжился. Саския украдкой взглянула на Микеля, задумчиво разглядывающего ребра. Возможно, прикидывал, не взять ли их голыми руками и не начать ли, как дикарь, обгрызать мясо с костей. Разве 15 столетий назад первые венецианцы, бежавшие в залив и основавшие там новый город, не поступали именно так? Быть может, искушение было сильным, но недолгим. И, вздохнув, Микьель мудро взялся за вилку и нож. «Насколько можно судить, не фашист», — сообщила утром за завтраком Амелия. Королевская служба безопасности в Гааге не спала всю ночь, выясняя подноготную Микьеля. «Я хочу сказать, мысли его мы прочесть не можем, но если у него и есть радикальные политические взгляды, он их держит при себе. С людьми таких взглядов не связан». «А с кем он связан?» «Ну, с такими же, как он сам», — развела руками Амелия. «А именно? Старые венецианские семьи, богатые наследники». «Есть такая группа?» — удивилась Саския. «Я думала, за столько веков все венецианские наследники давно переженились на наследницах из других мест и смешались с прочими европейскими богачами». «Мы еще собираем информацию», — ответила Амелия. «Не думаю, что таких много. Может быть, несколько потомков старых аристократических родов, хранящих старинные традиции. Его двоюродный дед, похоже, имеет определенный вес как посредник». «Микьель упоминал, что он здесь с тетушкой. Расскажи поподробнее о двоюродном деде». «Банкир. Но это может означать что угодно. Связи в торговом флоте. Занимается благотворительностью». «В какой сфере?» «Что-то связанное с сохранением венецианского культурного наследия». «Что ж, значит, ему достаточно важно, чтобы Венеция не ушла под воду». «Скоро узнаем больше», — пообещала Амелия. «А пока вы ведь можете просто его спросить. В худшем случае, если ваше фото с ним попадет в прессу, а потом выяснится, что он фрик, вы с чистой совестью сможете сказать, что ничто в его бэкграунде и связях того не предвещало». «Ну, хорошо. А что насчет Сильвестра, начиная с имени?» Амелия покосилась на Вильяма. «Сталлоне», — объявил тот. «Что?» «Уже довольно давно китайцы берут себе вестернизированные псевдонимы», — начал Вильям. «Прежде эти имена прозвища были очень простыми — Том, Джо и так далее. Ко времени, когда наш друг Сильвестр повзрослел и начал об этом задумываться, в моду вошли имена крутые, необычные и яркие. И как раз в то время переживал второй пик популярности Сильвестр Сталлоне. Лину понравилось, как звучит его имя». «Трудно поверить, что он когда-то даже в юности следовал моде». «О, во всем остальном он сущий консерватор», — заверил Вильям. «Они говорят с вами на Фуджоу?» «Но я отвечаю в основном по-английски. Почти не помню этот диалект. Трудно держать его в голове одновременно с мандаринским». «А что тот парень, Бо, китайский разведчик, выследивший вас в Луизиане?» «Похоже, китайцы в курсе, что планирует Эр», — ответил Вильям. «И они, даже не знаю, оскорблены, озадачены, озабочены тем, что их не пригласили. Похоже, из этого заключают, что план ТР для Китая опасен, и что ТР это понимает. Знает, что Китай выступит против, поэтому и не видит смысла приглашать его к обсуждению». «А это так?» — уточнила Саския. «Что план плох для Китая?» «Да». «Команда ТР проводила компьютерное моделирование?» «А мы?» — вставила Амелия. «Мы ведь пока даже не знаем, какой именно у него план», — веско ответил Вильям. «Послушайте, выгоды и невыгоды континентальных держав, вроде Китая, последнее, что должно нас волновать. Мы с вами. Мы, Венеция, Лондон, Сингапур. Точки на карте на берегу океана. И море пытается нас поглотить. Для нас хорошо все, что остановит подъем уровня моря. А уровень моря поднимается из-за таяния ледников, на всякий случай уточнил Алластер. Вот именно. Так что для нас все очень просто. Мы должны остановить потепление. Тоже верно и для Венеции, и для прочих гостей ТР. Но все остальные на нашем месте, разумеется, спросили бы. А каковы побочные эффекты? Что произойдет с континентальным климатом? Как насчет дождей? Не станет ли их слишком мало или слишком много? Сможем ли мы и дальше растить рис? Не пострадают ли наши гидроэлектростанции? А этого никто не знает, — добавил Алластер. Пока. Китайцы, похоже, полагают, что ТР знает. Хотя, судя по тому, что мы пока увидели, и Вильям умолк. ТР просто действует на удачу, — закончила его мысль Саския. Ладно, через несколько часов узнаем больше. Кажется, за обедом нам должны передать какие-то документы. После обеда вся кавалькада, дроны по воздуху, автомобили и автобусы по земле, развернулась и двинулась обратным ходом на восток, отклоняясь к югу так, что небоскребы центра Хьюстона теперь вздымались в небеса слева. Небо сияло голубизной. То тут, то там плыли по нему исполинские башни облаков. Там, где на них падали солнечные лучи, облака сияли ослепительно белым, но вдали от солнца принимали зловещий темно-серый оттенок для Саскии, опытной летчицы, предупреждавшей о том, что эти тучи готовы пролиться дождем. Временами в их толще вспыхивали молнии. Саския видела, как одна такая туча выпустила что-то вроде расплывчатого серого щупальца, принялась слепо шарить им, нащупывая землю. С расстояния во много миль его движения казались неторопливыми, почти ласковыми. Их даже красиво обрамляла сверкающая радуга. Но вчера по дороге из Шугарленда их команда попала в зону такого щупальца, и Саския хорошо понимала, что там происходит. Ливень льет стеной, ослепляя водителей. Большинство машин замедляют ход, некоторые останавливаются. Происходят аварии, и их даже не разглядишь, пока не пройдет гроза. По большей части стая дронов держалась от таких феноменов подальше. Однако чем ближе к месту назначения, тем меньше у них оставалось возможностей обогнуть грозу или от нее ускользнуть. «Может, просто пересидим? Что скажете?» — послышался по открытому голосовому каналу тягучий техасский выговор ТР. Дроны с троем приземлились на пустыре, и почти сразу же по их прозрачным куполам забарабанили жирные капли дождя. Дроны согласно втянули руки с двигателями и перешли в положение, напоминающее позу зародыша. И очень вовремя. Еще несколько мгновений, и на них обрушилась стена воды. Саския невольно задумалась о том, можно ли дышать под таким дождем. Если выйти наружу, не захлебнешься ли? Вода не успевала скатываться с прозрачного купола. На нем образовалось бурлящее озерцо в несколько сантиметров глубиной. По крайней мере, не так шумно. Сквозь слой воды прорывались лишь глухие раскаты грома. Саския наслаждалась этим полным уединением, хоть продлилось оно не больше 30 секунд. Через минуту или две буря утихла. На умытых небесах вновь засияло солнце. Пустырь превратился в прямоугольное озеро, здесь и там испещренное островками погубленной растительности. Поскольку это Техас, а не Нидерланды, пустырь не был возделан и засеян. А поскольку это Хьюстон, он ничем не походил на соседние клочки земли, где кипела разнообразная жизнедеятельность. Школы, торговые центры, офисные здания, жилые кварталы, нефтеперерабатывающие заводы. Дрон снова выбросил в стороны руки, завертел пропеллерами и поднялся в небо вместе с остальной стаей. «Поблагодарим космический центр Джонсона», — объявил ТР. «Космический центр Джонсона. Центр НАСА по разработке пилотируемых космических кораблей, обучению астронавтов и подготовке пилотируемых космических полетов. Центр управления и контроля за космическими полетами представляет собой комплекс из 100 зданий к юго-востоку от Хьюстона. Пустырь принадлежит им, сейчас никак не используется. Да, видимо, и не будет использоваться. Он всего на пару метров выше». Саския провела уже достаточно времени с ТР, чтобы уяснить. Слова «выше» и «ниже», произносимые этаким особо значительным тоном, означают «выше уровня моря» и «ниже уровня моря». В этом слышался сарказм, даже шутовство. Сам ТР не считал, что уровень моря имеет какое-либо значение. Он воспринимал все это стохастически и упоминал об уровне моря исключительно в ироническом ключе. К востоку виднелись офисные здания и парковки. За ними располагалась портовая зона, напомнившая Саске Роттердам, а дальше виднелось открытое море. На некоторых ближайших зданиях Саске заметила знакомый логотип и сообразила, что все это принадлежит НАСА. «Ну да, Хьюстон же». «Хьюстон, у нас проблема». «Хьюстон, у нас проблема» — знаменитая фраза, впервые произнесенная в 1970 году командиром космического корабля «Аполло-13», отправленного на Луну, когда на борту произошла серьезная авария. Дроны поднялись чуть выше, и перед ней открылся забор с несколькими воротами, а также другие средства защиты, призванные уберечь уязвимые части комплекса от наводнений. Но в эту сторону рой дронов не полетел. Вместо этого он направился вдоль параллельного шоссе к коммерческой застройке, расположенной так близко к космическому центру Джонсона, как только возможно, не залезая на правительственную территорию. Логотипы на некоторых зданиях, а также указатели на дороге намекали на космос. В одном из этих зданий имелась пятиэтажная скатная парковка с плоской крышей. На этой крыше и закончили свое путешествие дроны. Они приземлялись один за другим, каждый складывался и откатывался в сторону, освобождая место для следующего. Снова огромные зонтики и сложная хореография. Саскию и остальных незаметно провели в ближайшее офисное здание. Здесь, пройдя через множество дверей и постов охраны, они оказались в помещениях White Label Industries LLC, компании с логотипом в виде пустого белого прямоугольника. В ходе исполнения королевских обязанностей Саския перетерпела, должно быть, сотню экскурсий по различным фирмам и предприятиям. White Label Industries на вид ничем не отличалась от остальных. Сидят за столами люди, что-то печатают. Одни работают в очках дополненной реальности, другие, как правило, постарше, отгораживаются от мира традиционными плоскоэкранными мониторами. Все пишут коды или работают с системами автоматизированного проектирования. Ничего впечатляющего. Сплошные болты и скобы. Обычно королеве приходилось притворяться, что все это невесть как любопытно. Но ТР, похоже, прекрасно понимал, какие чувства вызывают подобные места у посетителей. «Просто хотел вам показать, что это существует. Все, что вы увидите дальше, в Западном Техасе, спроектировано здесь. Работают у нас в основном ребята из космической отрасли. Оттуда легче всего переманить специалистов. Их хлебом не корми, дай поработать над чем-то реальным, даже если оно не полетит на Марс. А вот я рассуждаю так. Прежде чем на Марс губы распускать, давайте-ка, черт возьми, старушку Землю приведем в порядок». В своих американских скитаниях Саския не встретила ничего, что дало бы ей повод возразить. И, глядя на сотрудников White Label, признавала: выглядят они так, как будто здесь счастливы. Чуть постарше и поплотнее айтишников в Саннивейле или в Амстердаме, чуть больше белых и мужчин. Все спокойны, даже безмятежны и сосредоточены на работе. У погрузочной платформы их ждал небольшой автобус, вроде трансфера в аэропорту. Рядом высокими рядами были сложены палеты с какими-то комплектующими. Приглядевшись к ним, Саския не заметила легкости и изящных очертаний, какие ассоциировались у нее с космической промышленностью. Большинство деталей неизвестного назначения были стальными и отнюдь не из нержавеющей стали. Когда все расселись по местам, отворилась дверь-вертушка, и автобус выкатился на дорогу. Следующие несколько минут они ехали на восток, в сторону Тринити-Бэй, бухты Мексиканского залива, служащей для Хьюстона морскими воротами. Снова проехали мимо территории НАСА, но туда не повернули. Различные здания космического центра Джонсона проносились мимо, и с легким ребяческим разочарованием Саския поняла, что поохать и поахать, любуясь старыми ракетами, ей здесь не придется. Тер не станет тратить время зря. Вместо этого он двинулся наискосок через пояс жилых районов. Одни из них прятались за дамбами, другие возвышались на сваях, третьи стояли заброшенными и постепенно разрушались. В некоторых из таких обосновались сквоттеры. Автобус въехал в индустриальную зону, которую Саския приметила еще раньше. На миг она затосковала по дому. Так увиденное здесь напоминало новые районы Роттердама, ближе к морю, с большими нефтеперегонными комплексами, где очищали нефть из Норвегии. Сюда, разумеется, нефть доставляли с буровых установок в Мексиканском заливе. Но оборудование выглядело точно так же. Она даже заметила на одном здании вдалеке логотип Shell. Но, наконец, они въехали в охраняемые ворота, украшенные логотипом нефтяной компании, о которой она ничего бы не слышала, если бы Вильям еще дома не составил досье на ТР, а Саския его бы не прочла. Это была маленькая, по стандартам техасской нефтехимической промышленности, фирма, основанная дедом ТР и все еще существующая как юридически независимое предприятие, хотя в последние 10 лет она почти не вела бизнес. За воротами началась прибрежная территория. В сравнении с крупными промышленными комплексами вокруг, она казалась заброшенной. Были и здесь свои индустриальные здания, упакованные в покрытую пятнами ржавчины оцинкованную сталь. Но в первую очередь здесь притягивала взгляд удивительная пирамида. Гора ярко-желтого порошка, идеальный конус высотой с десятиэтажный дом. Первая мысль Саскии, хотя и явно неверная, была: «Да это же какое-то произведение искусства! Огромный арт-проект!» Отчасти такая мысль была вызвана его размерами и безупречной формой, но прежде всего изумительным цветом, яркой, чистой, праздничной желтизной. Будь здесь Фенна, она бы в два счета объяснила, что это за оттенок и чем он отличается от других желтых. Для уроженки Нидерландов очевидно было сравнение с нарциссами. Не с бледно-желтым на кончиках лепестков, а с тем глубоким и ярким оттенком, что встречается в центре чашечки цветка. Однако в сравнении с этой горой и нарцисс выглядел бы бледным, уходящим в зелено-голубой край спектра. Эта гора, эта искусственная дюна, тяготела скорее к красно-оранжевому. Но в ней не было ничего темного. Она почти сияла. К такому чуду, словно к Великой пирамиде или к Большому каньону, хочется просто подойти поближе. И все, высыпав из автобуса, так и сделали. Гора оказалась еще больше, чем выглядела издалека. Чтобы дойти до ее основания, потребовалось некоторое время. Склонив голову на бок, Саския пыталась оценить размеры горы. В поперечнике она была сравнима с футбольным полем, а верхушка возвышалась над головой Саски метров на 30. Наклонившись, она взяла двумя пальцами щепотку желтой пыли. Та оказалась мельче столовой соли, даже мельче муки. По стандартам европейских королевских домов Фредерика Матильда Луиза Саския получила очень неплохое техническое образование, а ради защиты своей страны ей пришлось стать экспертом по глобальному потеплению. Слово «сера» она читала в научных статьях и слышала на конференциях, должно быть, миллион раз. Знала ее атомное число, атомный вес и символ. Привыкла к тому, что британцы и янки произносят слово «сера» по-разному. Знала к нему разговорные и сленговые синонимы. Но очень редко ей случалось видеть серу своими глазами. И совсем не случалось к ней прикасаться. Разве что в школьной химической лаборатории. Там, в надписанном флаконе, хранилась ложечка серы, чтобы любой школьник мог потом сказать, что знает, как она выглядит. Однако это был совсем другой опыт, чем сейчас, когда она стояла у подножия этого произведения индустриального искусства. Любовалась с открытым ртом, запрокидывала голову, стараясь повернуть ее так, чтобы не видеть ничего, кроме серы. Все палочки и колбочки в ее сетчатке были под завязку насыщены желтым. Желая насытить и другие чувства, она поднесла щепотку серы к носу и понюхала. «Не пахнет!» — послышался за плечом голос Тер. «Это чистая сера. Вони, как от тухлых яиц, вы здесь не встретите». «А дождь ее не растворяет?» «Еще чего! Вода проходит прямо насквозь!» — ответил Тер. Он сделал шаг назад и торжественно распростер руки. «Сера!» — провозгласил он таким тоном, каким конквистадор мог бы воскликнуть «золото!» «Горючий камень! Эс!» Саския знала, что «эс» — обозначение серы в периодической таблице. «Редко, знаете ли, нам выпадает случай увидеть или потрогать элемент в его чистом виде. Водород и кислород в воздухе — это не сам элемент, а двухатомные молекулы. Алюминий — да, но, как правило, он в сплавах. Железо, может быть, но это чаще всего сталь, тоже сплав. Разве что ртуть в старом термометре. Гелий в воздушном шаре. Но тут, Ваше Величество, совсем другое дело. 200 000 тонн чистого химического элемента. Для нашего проекта такого запаса хватит примерно на год». Оторвавшись, наконец, от чистого созерцания, Саския заставила себя вернуться к практическим материям. «И все это продукт нашего совместного предприятия?» Мгновенно выйдя из своего восторженного транса, Тер бросил на нее острый взгляд, и Саския порадовалась, что не сидит напротив него за столом переговоров. «Вы говорите о Бразос Родаш?» «Да. Мне недавно о нем напомнили». «Вы у нас не слишком активный инвестор», — заметил он с видом врача, ставящего диагноз. И вдруг, просияв, добавил. «Даже не читаете годовых отчетов?» Кажется, он над ней смеется. «Боюсь, что нет». «Дело в том, что Бразос Родаш бросил серный бизнес с тех пор, как моего деда выперли с Кубы. А было это в 60-х. Теперь его интересует только золото и медь в Новой Гвинее». Он театрально огляделся вокруг, словно собрался сообщить ей секреты и хотел, чтобы их не подслушали. «Кстати, о бизнесе. Этот ваш парень, Ред, рассказал мне о своих друзьях, о Боске». «Руфус?» «Ну да, так вот. Я этих Боски нанял и поручил им одно дельце. Раз уж они все равно сейчас помогают пострадавшим к югу от Шугарленда. Знаете, ведь старые разработки Бразос Майнинг велись как раз в тех местах». «Да, я видела колпаки с сернистым ангидридом вдоль берега». «Вот-вот. Я их спросил, не согласятся ли заодно заехать в одно местечко, посмотреть, не всплыли ли там в потопе кое-какие старинные реликвии и сувениры. По-моему, это маловероятно. Шучу, шучу. Разумеется, все реликвии надежно упакованы и лежат в водонепроницаемом хранилище. Но оно сейчас под водой. А у нас есть ныряльщики. В это время к ним начали подтягиваться и остальные. И ТР, обернувшись, повысил голос. «Побочный продукт очистки нефти!» — объявил он. Слово «нефть» ТР произносил на немецкий манер, как принято в Техасе. «Старые нефтяники, вроде моего деда, всегда пробовали ее на вкус». «На вкус?» Впервые за очень долгое время Саске показалось, что знание английского ее подводит. «Может быть, какая-то местная идиома?» Т.Р. ухмыльнулся и жестами изобразил, как обмакивает куда-то палец, а затем сует в рот. «Да, на вкус в буквальном смысле. Если нефть сладкая, значит, в ней мало серы. Если кислая, значит, серы много, и требуется дополнительная очистка. Такую нефть продают со скидкой. Сырой нефти с высоким содержанием серы много в заливе, особенно ближе к Мексике. Там я ее и покупаю. В Канаде должно быть еще больше». «Нефтеносный песок весьма... Бррр!» И он скорчил такую физиономию, словно попробовал на вкус канадский нефтяной песок. «Эта гора выше уже не вырастет. Выше не дотянется конвейер». Проследив за его взглядом, Саске различила длинную ленту индустриального конвейера, протянутого над грудой серы. Другой его конец загораживали портовые постройки. Как и во всех портах, здесь сходилось и расходилось множество железнодорожных путей с бесчисленными ответвлениями, тянущимися к каждому терминалу. Одна такая железнодорожная ветка проходила за Серной горой. С задней стороны, как теперь видели гости, геометрическое совершенство Золотой горы нарушал автопогрузчик. Откусывал от нее по кусочку ближе к земле, вызывая на большей высоте серные лавины. Затем погрузчик проезжал немного вперед по растрескавшемуся асфальту и пересыпал серу в загрузочный лоток на уровне земли. От лотка шел под углом конвейер. Он переносил толстый слой золотого порошка поближе к вагону-самосвалу и поднимал на такую высоту, чтобы высыпать его прямо в открытый кузов. Несколько таких вагонов, уже полных серы до краев, стояли рядом на путях, готовые к отъезду. Лишь один из них был еще не полон, но, судя по темпу работы погрузчика и конвейера, и ему предстояло скоро наполниться. «Все это пока просто иллюстрация моей идеи», — заметил ТР, видимо, озабоченный тем, что гости сочтут производство недостаточно масштабным. Саске сомневалась, что кто-то станет высказывать такие претензии. О геоинженерных проектах эпических масштабов и о колоссальных портовых сооружениях она знала, возможно, больше всех прочих жителей Земли. И понимала, даже по нидерландским стандартам ТР определенно затеял очень серьезное предприятие. Они перешли к складному столу, предусмотрительно принесенному и расставленному командой ТР. Над ним высился навес, предназначенный для защиты от того, что угрожало в данный момент — безжалостного солнца или свирепого ливня. В данный момент палило безжалостное солнце. Появились пластиковые бутылки с водой. На стол поставили пропановую горелку, кое-какую лабораторную посуду и пластмассовый контейнер с целой россыпью защитных очков. Отмахнувшись от преданного помощника, предлагавшего ему надеть защитную оптику, ТР взял мерный стакан размером с кофейную чашку, подошел к Серной горе и зачерпнул оттуда образец желтого порошка. Большую его часть он высыпал обратно. В стакане остался слой элемента S толщиной с палец. Помощник тем временем разжег горелку. Тер вернулся к столу и поставил стакан на подставку над голубоватым пламенем. Всего через несколько секунд нижняя часть образца, та, что соприкасалась со стеклом, изменилась, сделалась жидкой и текучей. Тер убавил газ и достал термометр с пистолетной ручкой. Направил его на стакан, нажал курок, взглянул на цифровой экран. Немного помешал серу стеклянной палочкой. Всего через минуту весь образец расплавился, превратившись в оранжево-желтую жидкость. Тер показал всем цифры на экране термометра. Ничего впечатляющего. «Сейчас я просто показал, что элемент S обладает очень низкой температурой плавления. Его можно расплавить дома в духовке. И управляться с жидкостью такой температуры легко. Не нужно никакое сложное оборудование. Хватит обычных старых металлических труб, какие можно купить в любом хозяйственном, и какой-нибудь изоляции, чтобы жидкость не остыла и не замерзла». Он взял щипцы и снял стакан с огня. Затем отступил на несколько шагов от стола в сторону Золотой горы и просто вылил жидкую серу на мостовую, где она образовала сверкающую лужицу. «А еще она горит», — сообщил Тер. Выудил из кармана зажигалку для сигар в виде миниатюрного фаллоса размером с палец. Щелкнул, нагнулся, поднес огонек к краю желтой лужицы. Та охотно загорелась. Без громкого «вух», как бензин, скорее так, как горит воск или нефть. «Спецэффектов не будет, уж извините. Нос горит полностью. Осторожно, держитесь подальше от дыма». Он сообразил провести свой опыт с подветренной стороны, так что легкий ветерок уносил продукты горения прочь от зрителей. «Дым — это же сернистый газ, верно?» — спросила Саския. «Совершенно верно, Ваше Величество. И уверен, вы знаете, как он обожает соединяться с водой и образовывать H2SO4. «Серную кислоту», — Боб пожал плечами. «Выходит, если польет дождь...» «Подумайте о наших легких», — подсказал Тер. «В легких у нас достаточно воды», — объяснила Саския. «Так что стоит вдохнуть сернистый газ, и серная кислота окажется у нас там, где она вовсе не нужна». Боб поднял брови и кивнул. «Итак, что же мы установили?» Задал риторический вопрос Тер. «У Тер в кармане тонна серы. Серу легко превратить в жидкость. Она горит. Ну как? У вас в головах это во что-то складывается?» И, не дожидаясь ответа, повел их к складскому зданию, крытому ржавым оцинкованным железом, в нескольких десятках метров отсюда. Рядом с ним стояли несколько пикапов и легковых машин, на вид довольно новых. Саския заметила парковочные таблички White Label Industries LLC и не усомнилась в том, что на дверь склада приклеен белый прямоугольный логотип компании, пусть и выглядит он всего лишь как чистый лист бумаги. Она также отметила множество оранжевых ветровых конусов, какие встречаются повсюду в аэропортах. Да, люди здесь, похоже, внимательно следят за тем, откуда дует ветер. Внутри здание оказалось куда более благоустроено, чем можно было предположить снаружи. Что особенно важно, здесь работали кондиционеры. По всей видимости, это были рабочие помещения White Label, чья штаб-квартира находилась в нескольких милях отсюда. Однако по количеству защитных механизмов и по общей атмосфере было ясно, здесь работают уже не с программами и моделями, а с чем-то в высшей степени реальным. Гостей провели в аппаратную, отгороженную от обширного складского помещения стеной окон с необычайно толстыми стеклами. Несмотря на стекла, каждому выдали респиратор, полностью скрывающий лицо, и проинструктировали, как его надеть, если или когда прозвучит определенный сигнал. Недавний разговор о серной кислоте в легких не оставлял простора воображению, так что слушали все очень внимательно. Тем временем по другую сторону стекла рабочие в белых защитных костюмах и респираторах трудились над какой-то конструкцией, на взгляд свежего человека, состоящей исключительно из труб. На конце, ближайшем к открытой двери, в сущности, уже за пределами здания, располагалось устройство, по-видимому, в этой системе главное. Над ним колдовал жрец в таком же белом скафандре. Но и это на вид была просто труба. Труба на подставке, выставленная и нацеленная наружу. «Ваше Величество», — заговорил Тер, — «вы здесь должны больше всех присутствующих, может быть, за исключением достопочтенного лорда-мэра, знать о ракете Фау-1». «А как же?» — вдруг радостно воскликнул Боб. «Нацистская перделка. Дед о них много рассказывал. Однажды в Кенте он такую видел и слышал. Пролетело прямо над ним». Название Фау-1 было Саске так же хорошо знакомо, как Бобу. Она ответила не сразу, поскольку была приучена серьезно думать и тщательно подбирать слова всякий раз, когда речь заходила о Второй мировой войне. «Супероружие Гитлера — один из его амбициозных проектов. Несколько таких ракет нацисты запустили из моей страны. У них был особый принцип движения, что-то вроде примитивного реактивного двигателя». «Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, так это называется», — подхватил Тер. «Именно из-за пульсации эти ракеты прозвали перделками. Неописуемо ужасная конструкция. Для всего, кроме наших прямых целей». Техники в аппаратной отдавали какие-то распоряжения рабочим по другую сторону стекла. Те открывали клапаны и проверяли датчики. По сигналу все они покинули помещение. Началась сложная и очень хорошо организованная процедура по эмоциональному накалу, напоминающая обратный отсчет перед стартом ракеты. Однако тянулась она несколько минут. Чтобы не терять время зря, ТР подошел к стеклу и принялся подсвечивать лазерной указкой детали, которые без этого остались бы незамеченными в переплетении труб и кабелей. Прежде всего, он указал на обычное пятигаллоновое пластмассовое ведро, стоящее на полу и наполовину полное серы. «Наша высокотехнологичная модель транспортировки элемента S полностью на человеческой тяге», объявил ТР с совершенно серьезным лицом. Саския уже начала понимать, что эта клоунада — неотъемлемая черта его характера. Рядом с ведром стояла стремянка на колесиках, сейчас расположенная так, что по ней можно было забраться на платформу на высоте человеческого роста. Там имелась вертикальная прозрачная труба, длиной в руку и шириной в ладонь, заполненная серой почти доверху. Сверху она была открыта, должно быть, чтобы подсыпать туда серу из ведра. Нижний конец уходил в трубу пошире, сделанную из нержавеющей стали. «Топливный бак», — пояснил ТР. Дальше стало сложно следить за объяснениями. Огонек указки ТР двигался вдоль трубы или, по крайней мере, там, где можно было предположить существование трубы, укутанное в трубчатое покрывало изоляции и снабженное предостерегающей надписью «С» — жидкая форма, «Осторожно, горячо». Она подсоединялась к большой трубе, выходящей за дверь. «Подача горючего», — объяснил Тер. «Прямо сейчас жидкая сера течет по трубам». «Течет!» Огонек указки завершил свой путь на устройстве в конце большой трубы. «Прямо в камеру сгорания!» В этот миг толстые стекла содрогнулись. Несколько мощных ударов, один за другим, отдались у зрителей в ушах и сотрясли их тела. При каждом толчке из трубы, направленной на Техас, вырывались языки пламени и клубы дыма. После нескольких фальстартов толчки приобрели четкий ритм. Теперь труба походила на толстый пулемет, стреляющий и плюющийся дульным пламенем. Даже сквозь стекло мощь и громкость производила впечатление. А на расстоянии нескольких миль, должно быть, этот звук в самом деле мог напоминать продолжительный пердеж. Испытание длилось не больше 15 секунд. Затем началась процедура отключения устройства, столь же, а, быть может, даже более сложная, чем процедура его запуска. «Надолго мы ее не запускаем», — почти застенчиво объяснил Т.Р. «Если соседи настучат в управление по охране окружающей среды, у нас будут неприятности. Уверен, в таком месте можно выйти сухим из воды, даже если кого-нибудь убьешь», — заметил Микель. «И такое случается», — философски заметил Т.Р. «Давайте, так сказать, соединим отдельные точки», — заговорил Сильвестр. «Итак, ваши инженеры, те, кого вы переманили из космического центра, изобрели двигатель. По всем мировым стандартам самый грязный двигатель в мире», — поспешил пояснить Т.Р. «В котором в качестве топлива используется расплавленная сера». «Именно». «А выхлоп состоит из сернистого газа». «Само собой». «Любопытно. И что дальше?» «Дальше новые точки и новые связи между ними. Для начала прокатимся на паровозике». Территория, хоть и небольшая по стандартам нефтеочистительных заводов, была достаточно велика, и им снова пришлось сесть в автобус. Огромная башня серы и перделка остались позади. Попетляв между каких-то зданий, автобус проехал вдоль ряда кранов и конвейеров, использующихся для погрузки и разгрузки поездов. Дальше они очутились в открытом логистическом депо. Через него проходили несколько параллельных железнодорожных путей, соединяющих пристань с каким-то пунктом на суше. Со стороны суши все они объединялись в один путь. Иными словами, среди всего прочего, здесь находился маневровый парк, позволяющий соединять и рассоединять вагоны. Сами вагоны, стоящие на ближайших путях, были, как и следовало ожидать, товарными. В основном контейнеры на платформах, несколько открытых вагонов, крытых брезентом, видимо, серой. Трясясь и подпрыгивая на неровной почве, автобус проехал позади них, и посетителям открылись дополнительные пути. «Прежде чем вы увидите то, что сейчас увидите, и мы на пару часов расстанемся», — заговорил Т.Р. «Хочу пояснить. Поезда меня не интересуют. Плевал я на них. Хватать вас за пуговицы и выносить мозг болтовнёй о поездах точно не стану. Не такой я человек. А вот один мой старый приятель как раз такой. Долгая история. В общем, тысячи лет друг друга знаем. Денег у него куры не клюют, и он помешан на поездах. Он их коллекционирует, прикиньте. Покупает, чинит, ставит у себя на территории или одалживает мне. Говорит, им полезно быть на ходу. Упражняться, так он говорит. Иначе что-то там ржавеет или... Короче, вуаля. Прошу». На одном из параллельных путей, полностью скрытые от глаз цепочками товарных вагонов на соседних линиях, стояли друг за другом три пассажирских вагона того типа, какой Саския до сих пор встречала только в транспортных музеях. В Амстердаме на центральном вокзале есть особая комната ожидания, формально предназначенная для Саскии или для иного действующего короля или королевы, но никогда не используемая, потому что ждать поезда в особом зале абсолютно не нормал. Разве что короли времен прекрасной эпохи освежались там в ожидании своего личного поезда. Вот этот личный поезд, если он когда-нибудь существовал, мог бы напоминать вагоны, на которые сейчас смотрели Саския и остальные. Своего рода викторианский эквивалент современных бизнес-джетов. Американская версия. Не для коронованных особ, а для бизнес-магнатов, что с шумом и громом носились туда-сюда по железным дорогам позолоченного века, с семьями, детьми и слугами, курили сигары и отправляли телеграммы, пока за окном мелькал Канзас или Апалачи. Позолоченный век. Эпоха быстрого роста благосостояния и населения США после Гражданской войны 1870-1880 годы. И здесь, как и везде, присутствовала обслуга, аккуратная, подтянутая и вежливая, вооруженная наушниками. Каждого VIP-гостя проводили в отдельное купе, в одном из трех вагонов, предложили чувствовать себя как дома и осмотреться. Напомнили, что вагоны могут тронуться без предупреждения и в любой момент. Освежившись, Саския прошлась по всем трем вагонам и, стыдно сказать, глазела беззастенчиво, словно помешанная на поездах туристка. У каждого вагона, очевидно, была долгая и интересная история. Косвенные свидетельства подсказывали, что один из них принадлежал когда-то пивному барону немецкого происхождения из Сент-Луиса. Второй был собственностью магната с западных гор, сколотившего состояние на топливе. В основном дереве, немного угле. Третий вагон был шикарнее прочих, но и первый хозяин его определялся сложнее. Возможно, какой-нибудь нью-йоркский финансист. Мысленно Саския дала им название. Пивной вагон, древесный и денежный. Купе Саския располагалось в дальнем конце денежного вагона. Оно состояло из спальни и смежной с ней ванной комнаты, укомплектованной чугунной ванной на львиных лапах. Мимо купе проходил узкий коридор. С другой стороны, из больших окон открывался вид на левую сторону дороги. Едва все гости сели, как вагоны в самом деле тронулись без предупреждения. И после этого уже ни разу надолго не останавливались. При движении их сильно качало взад-вперед. Будь Саския фанаткой поездов, она бы жадно ловила все детали. Цепочку из трех старинных пассажирских вагонов встроили в длинный поезд, большинство вагонов в котором, предсказуемо, были грузовыми. Соседние пути постепенно расчищались. За окном поплыл какой-то пейзаж. Вдалеке мелькнула Серная гора. Но скоро поезд покинул порт и двинулся по районам индустриальной застройки. Дорога шла на запад, вдоль Буффало-Байю, от Тринити-Бэй, он остался позади, к центральному Хьюстону, а затем на безбрежные просторы Техаса. Посреди хьюстонского индустриального пояса, всего в нескольких минутах езды от Серной горы, поезд замедлил ход и на разъезде свернул на боковую ветку. Здесь их уже ждала цепочка из полудюжины обычных пассажирских вагонов «Амтрак» и вагона ресторана. Здесь же стояли гурьбой автобусы и внедорожники, которые Саския последний раз видела в ТР-Микс. Чтобы на них посмотреть, ей пришлось выйти из купе и перейти на правую сторону денежного вагона. Возле путей и в окнах обычных вагонов она увидела знакомых, в том числе людей из ее команды. Оставив позади все амтраки, поезд сбавил скорость, остановился, а затем поехал задом, перешел на боковую ветку и состыковался с ними. Саския давно уже бросила притворяться, что ей неинтересно. Она открыла окна с обеих сторон денежного вагона и, высовывая голову то здесь, то там, следила за тем, что происходит. До сих пор денежный вагон был в поезде последним. Ее купе в самом конце. В еще одно, в передней части вагона, кажется, поселили лорд-мэра. Перед ним в древесном вагоне ехали Сильвестр и Микьель, а первый, пивной вагон, служил временной резиденцией ТР, а также временным салуном, где, как легко догадаться, не было недостатка в пиве. От пивного вагона и до самого локомотива тянулись товарные вагоны. Самосвалы с серой, контейнеры и одна цистерна. Теперь же цепочка вагонов «Амтрак» состыковалась с задней стеной денежного вагона, вплотную к купе Саски. Коридор, идущий мимо ее спальни, заканчивался дверью, разумеется, из полированного дерева и с блестящей латунной ручкой, с окошком в ней, через которое Саския видела, как вагоны сближались и, наконец, сцепились с металлическим лязгом. На той стороне, в таком же окошке, показалось лицо Амелии. Разумеется, весь сегодняшний день они были на связи, однако и врожденные свойства характера, и благоприобретенные навыки Амелии не позволяли ей по-настоящему расслабиться, пока охраняемая персона была не рядом. Так что облегчение у нее на лице читалось даже сквозь два оконных стекла. Установление всех нужных соединений между вагонами заняло еще несколько минут. Затем поезд снова выехал на основную ветку и начал набирать скорость по направлению к центру Хьюстона. Двери открылись. Влетели Амелия и Фенна. За ними вошел носильщик с багажом Саски. Вильям принял у него багаж и занес в купе, а Фенна принялась раскладывать на крохотном туалетном столике в углу свои рабочие инструменты. Аластер и Руфус, странная парочка, тоже вошли и неловко болтались в коридоре, пока Саския не попросила их быть как дома и не пригласила устроиться в средней части денежного вагона, где располагалась своего рода гостиная. Следом в вагон ввалилась толпа чуть не лопающихся от важности англичан — свита Боба. Появился официант и начал принимать заказы. Саския, извинившись, пошла к себе вздремнуть. Когда она открыла глаза, яростное солнце уже покраснело и заметно остыло. Саския отдернула занавеску и долго любовалась холмистыми просторами Техаса, которые плоский красный свет заходящего солнца превратил в какой-то марсианский пейзаж.